Глава 23. Мы вроде бы прощаемся. Лагерь тем летом работал дольше обычного. Еще 2 недели до самого начала школьного года. Я должен признать, это были лучшие 2 недели моей жизни. Аннабет, конечно, убила бы меня, скажи я что-нибудь иное. Но происходило еще много чего интересного. Гровер, став старшим над сатирами, разведчиками, отправлял их по всему миру на поиски невостребованных полукровок. Боги пока держали свое обещание. Повсюду отыскивались новые полубоги. И не только в Америке, но и в других странах. «Мы едва справляемся», — сказал как-то мне Гровер, когда мы с ними вышли передохнуть на бережок озера. «Нам срочно нужно увеличить командировочный бюджет, и когда я смог бы привлечь еще 100 сатиров. «Ну, твои действующие сатиры работают, не покладая рук», — сказал я. «Они, по-моему, боятся тебя», — Гровер покраснел. «Это глупо. Чего меня бояться? Ты же владыка чаще, братишка, избранник пана, член совета. Прекрати», — ерепенился Гровер. «Ты ничуть не лучше можжевелки. Я думаю, она захочет, чтобы я на следующих выборах баллотировался в президенты». Мы сидели, глядя, как на другой стороне озера строятся новые домики, а Гровер при этом пожевывал консервную банку. Буква «У» скоро должна была превратиться в прямоугольник, и полубоги действительно жаром влияли за новое дело. Ника вызвал несколько живых мертвецов, и они работали на домике Аида, хотя других, кроме Ника, обитателей этого домика пока не предполагалось. Сооружение получилось классное. Стены из цельной обсидиановых плит, над дверью череп, факелы, круглые сутки, горящие зеленые пламенем. Рядом стояли домики Ириды, Немезиды, Гекаты и еще кого-то. Я пока не успел разобраться. Каждый день на чертежах появлялись новые здания. Дела шли так хорошо, что Аннабет и Херон уже обсуждали планы постройки совсем нового крыла домиков, чтобы хватило места всем. Домик Гермеса теперь был не такой многолюдным, как прежде, потому что многие невостребованные ребята получили признание своих божественных родителей. Это происходило почти каждый вечер, и каждый вечер новые полубоги, ведомые сатирием, перебирались через границу участка. Обычно их преследовали какие-нибудь жуткие монстры, но почти все ребята благополучно добрались до места. «Следующим летом все будет совсем по-другому», — сказал я. «Херон предполагает, что ребят будет в 2 раза больше». «Да», — согласился Гровер, — «но место все равно останется наше, старое». Он довольно вздохнул. «Я увидел Тайсона. Он возглавлял бригаду циклопов-строителей. Они теперь устанавливали на место огромные каменные блоки в домике Гекаты. Я прекрасно знал, какая это тонкая работа. На каждом камне были магические письмена и урони циклопы хоть один блок, тот либо разорвал бы, либо превратил все в радиусы полумили в деревья. Я подумал, что это не понравилось бы никому, кроме Гровера». «Я часто буду в разъездах», — предупредил меня Гровер. «Защита природы и поиски полукровок. Мы, наверное, будем реже видеться. Это мало что изменит. Ты по-прежнему мой лучший друг». «После Аннабет», — ухмыльнулся он, — «это другое». «Да», — согласился Гровер, — «конечно». Ближе к вечеру я вышел напоследок прогуляться вдоль бережка, и тук-тук раздался знакомый голос. «Хороший денек для рыбалки». Волны к прибоям, по колено в воде стоял мой отец Посейдон. В своих любимых шортах, потрепанные шапочки и тонюсенькой розово-зеленой легкой рубашки. В руках он держал удочку для глубоководной рыбалки. И когда он забросил приманку, грузило, полетело чуть не на середину лонг Аленского пролива. «Привет, папа», — сказал я. «Ты чего пришел?» — я подмигнул. На Олимпе нам так и не удалось потолковать с глазу на глаз. Я хотел тебя поблагодарить. Меня? Это ты спас положение. Да, и тем временем они уничтожили мой дворец. Но, знаешь, и дворец можно построить заново. Я получил столько благодарственных открыток от других богов, даже Арес прислал. Хотя, думаю, это Гера его заставила. Но все равно это приятно, поэтому я хочу тебя поблагодарить. Я так думаю, что даже боги могут учиться всяким новым вещам. Пролив вдруг начал закипать. В конце отцовской лески из воды появился громадный зеленый морской змей. Он бил хвостом и сопротивлялся, но Посейдон только вздохнул. Держа удочку одной рукой, другой он вытащил ножик и перерезал леску. Монстр ушел на глубину. «Не годится для обеда», — посетовал он. «Маленьких приходится отпускать, иначе охотинспекторы жизни не дадут». «Маленьких?» — он ухмыльнулся. «Да, кстати, у вас быстро идет стройка новых домиков. Я думаю, это означает, что я могу признать всех моих других сыновей и дочерей и следующим летом прислать себе новых родственников». «Ха-ха!» — Посейдон помотал на спиллинг остаток лески. Я переступил с ноги на ногу. «Ты ведь шутишь?» — Посейдон заговорщицки мне подмигнул. Я так и не понял, серьезно он это сказал или нет. «Скоро увидимся, Перси, и помни, всегда нужно знать, достаточно ли подросла рыбка, пока ее выуживать, или пора ее выуживать или нет». С этими словами он растворился в морском ветерке, только удочка осталась лежать на берегу. Тот вечер был последним в лагере. Церемония вручения бусин за прошедшее лето. В этом году эскиз бусины делали в домике Гефеста. На ней был изображен Empire State Building, и крохотными греческими буквами, обвивавшими изображение, были вытравлены имена всех героев, которые погребли, защищая Олимп. Имен оказалось слишком много. Я надел ее на свой шнурок. Теперь на нем были 4 бусины. Я ощущал себя старожилом. Я вспомнил первый свой костер, когда мне было 12, и я себя чувствовал совсем как дома. По крайней мере, это не изменилось. «Никогда не забывайте это лето», — сказал нам Херон. Он поразительно быстро поправился, но, галопируя перед костром, все еще прихрамывал. «Этим летом мы открыли в себе мужество, жертвенность и смелость. Мы не уронили честь лагеря». Он улыбнулся мне, и все одобрительно зашумели. Я посмотрел на костер и увидел в нем маленькую девочку в коричневом платье. Она заботливо лелеяла языки пламени, не давала им погаснуть. Посмотрев в мою сторону, она подмигнула мне красным сияющим глазом. Никто больше, казалось, не заметил ее, но я подумал, что, наверное, так и нужно. «А теперь», — сказал Херон, — «ранний отбой. Завтра к полудню вы должны освободить ваши домики, если вы заранее не договорились о том, что останетесь с нами на весь год. Все незаконно оставшиеся будут съедены гарпиями-уборщицами, а мне бы не хотелось заканчивать лето на такой печальной ноте». Следующим утром мы с Аннабет стояли на вершине холма полукровок. Мы смотрели, как отъезжают автобусы и фургоны, увозя ребят назад в реальный мир. Несколько старожилов должны были остаться, а с ними несколько новичков. Но я направлялся в свою школу на второй год обучения. Первый в жизни я 2 года подряд учился в одной школе. Ну пока, Рэйчел помахала нам рукой, закинув на плечо сумку. Она переживала, что собиралась сдержать обещание, данное отцом, отправиться в Академию в Карионе, в Нью-Гемшпире. Раньше следующего лета ждать нашего оракула в лагере не приходилось. «Все у тебя будет здорово», — сказала Аннабет, обнимая Рэйчел. Забавно, но в последнее время они с Рэйчел подружились. «Надеюсь, ты права», — Рэйчел прикусила губу. «Но я немного беспокоюсь. Что, если кто-нибудь спросит, какие задания будут следующие контролем по математике? Я вдруг разгар занятий по геометрии начну изрекать пророчества». И Фагоровы штаны во все стороны равны. Да не допустят этого боги. Она быстро смеялась, и к моему облегчению на лице Рэйчел появилась улыбка. «Ну, — сказала она, — вы смотрите, не ссорьтесь. Пойми этих девчонок». Она посмотрела на меня так, словно я был какой-то возмутитель спокойствия. Прежде чем я успел возразить, Рэйчел пожелала нам удачи и припустила вниз по холму к автобусу. Аннабет, слава богу, осталась в Нью-Йорке. Родители разрешили ей поступить в школу-интернат в городе, и она таким образом могла провести зиму рядом с Олимпом и осуществлять архитектурный надзор за строительством. «И рядом со мной?» — спросил я. «У некоторых такое самомнение», — она повела плечом, но сплела свои пальцы с моими. Я вспомнил, как она говорила мне в Нью-Йорке о желании построить что-то постоянное и подумал, что, возможно, мы положили неплохое начало этому. Сторожевой дракон Пелей обвился вокруг дерева под золотым руном и начал похрапывать. С каждым выходом из его ноздрей вырывались струи пара. «Ты думал о пророчестве, Рэйчел?» — спросил я у Аннабет. Она нахмурилась. «Как ты догадался? Я же знаю тебя». «Ну да, думала. На зов ответит 7 полукровок. Интересно, кто это будет? На следующее лето здесь появится столько новых лиц». «Да», — согласился я. «И вся эта дребедень о том, что мир гибнет в огне и буре, и еще враг у врат смерти». Она бы это поморщилась. «Не знаю, Перси, не нравится мне это. Я думала, что для разнообразия у нас хоть немного побудет мир». «Ну, какой может быть мир в лагере полукровок?» — сказал я. «Пожалуй, ты прав. А может, это пророчество не сбудется еще много лет. Может, это проблема для другого поколения полубогов?» — согласился я. «Тогда мы можем расслабиться и получать удовольствие от жизни». Аннабет кивнула, хотя было видно, что ей все еще не по себе. Я ее не виню, но и не хотелось расстраиваться. Такой хороший день, когда она стоит рядом со мной. И я знаю, что на самом деле прощаюсь с ней ненадолго. У нас впереди была куча времени. «Давай на перегонки до дороги», — сказал я. «Ой, проиграешь!» Она бросилась вниз по склону холма полукровок. Я помчался за ней. Хоть раз в жизни я мог не оглядываться.